Жара номер два. Этим летом, говорят в народе, что-то невозможное в природе. Пиво закипает в пищеводе, засыхает на лету плевок. Вот уже вторую четверть часа умирает очередь за квасом, продавец, похож на Фантомаса, разливает желтый кипяток. Моряки, спасайте наши души, обгорает кожа, пухнут уши, и все невозможней жить на суше. Господи, пошли хотя бы тень, город в воду прыгает с откоса, небо выцветает, даль белеса, и без спички пыхнет папироса, перелетовать бы этот день. На ногах печеные кроссовки, все несвеже, липко и неловко, даже открывая газировку, суеверно говоришь сезам, враг прогноз нам не сулит осадки, абрикосы желтые не сладки, солнце раскаленная обладка выжигает серые глаза. А недавно в них зима катила, вьюга на стекле значки лепила, и мороз, эпическая сила, был не лучше нынешней жары. Хорошо хоть отступает ночью, мы с тобой переживем, что хочешь. Нам с тобой, в отличие от прочих, наплевать на правила игры. Нас ударят, ну а мы как мячик, мы переживем все неудачи. В том, что мы устроены иначе, нету ни заслуги, ни вины. Солнце пробивается сквозь штору. Подглядеть своим пытливым взором счастье невозможное, в котором мы с тобой опять уличены.